Когда сердце пылает огненным устремлением, все непреодоленное внутри кажется преодолимым и действительно отступает перед огненным натиском. Поэтому успех и победа над собою зависят от огненности состояния духа, когда все достижимо и все подчиняется высшему «я» человека.